Цинсдорф сидел перед ним, спокойно небрежный, элегантный, смотрел на него дерзко и выжидательно. «Ну как? Господин доктор Крамер освобожден?» — спросил Пройль. «Я хотел сначала изложить вам это дело, начальник», — ответил Цинсдорф. «Полагаю, оно вас интересует?» «Полагаешь, ты правильно», — отозвался Пройль. «Но чего же ты хочешь? Адольф распорядился выпустить его. Приказ ясен». «Есть тут обстоятельства», — возразил Цинсдорф, «которые позволяют вам сделать запрос. Дело Крамера стало пробой сил, поединком между теми, кто хочет руководить нашей партией на основе разумных военно-политических принципов и некоторыми грязными темными элементами из низов. Следовало бы предостеречь фюрера от этих грязных элементов». «В особенности потому, что ты должен этим грязным элементам 20-30 тысяч марок, дорогой мой», — ответил Пройль. «И вполне понятно, что у тебя есть желание выступить против них в роли святого Георгия». Цинсдорф наклонился, посмотрел Пройлю прямо в глаза и сказал дерзким интимным тоном. «Я думаю, Манфред, мы с тобой согласны насчет того, что раздавить этого вонючего клопа Лаутензака не только в моих интересах, но и в интересах партии». Пройль не улыбнулся и не ответил. Этот Ульрих, который сидел перед ним и с лица которого еще не сошло фамильярно дерзкое выражение, был ненадежным другом. Еще неизвестно, постоит ли за него Ули, когда настанет решительная минута, или же предпочтет предать штурмовиков аристократам, а его самого Кадрейту. Нетрудно представить себе, как его Ули в этом случае с чуть-чуть иронической миной сунет конверт с 30 серебряниками себе в карман. И, сколь это ни странно, Пройль даже не особенно обижается на него. Что же, доставить удовольствие себе и Ули и продолжить игру? Если бы стычка с Лаутензаком ограничилась делом Крамера, он, Пройль, не колебался бы. Но насколько он изучил Оскара Лаутензака, тот теперь не успокоится. Будут неприятные последствия, он пойдет дальше. Что, например, скажет по этому поводу Гансьорк, наш Генсхен? Он все еще в Париже, он налаживает франко-германские отношения. Для него будет пренеприятным сюрпризом, когда он, вернувшись, узнает, что между Пройлем и дорогим братцем Оскаром началась открытая борьба. Дружба между Гансом и Пройлем и без того пострадала от соперничества Ули, а теперь она подвергается новому испытанию. Стоит ли того, Ули? Стоит ли того необъяснимая антипатия Пройля к ясновидцу? «Клопа Лаутензака», — повторил он после паузы слова Цинсдорфа. «Грубо ты отзываешься о философах, Ули. Плохо понимаешь, как нуждается в религии человеческая душа. И чего ты, собственно, хочешь? Вот телеграмма Гитлера. Рим сказал свое слово, вопрос исчерпан». В глубине души Пройль понимал, что стоит ему всерьез захотеть, и все может еще обернуться по-иному. Он с самого начала помнил, что есть верное средство заставить Гитлера взять обратно свой приказ. И, может быть, лишь выжидал, чтобы сам Цинсдорф посоветовал ему прибегнуть к этому средству. И тот не преминул это сделать. «Дело Пауля Крамера, — сказал он, — объемистое дело. Но, насколько я знаю вашу добросовестность, начальник, вы его все же изучили. И уж наверняка помните одну статью этого Пауля Крамера, приложенную к делу. Это очерк о стиле Гитлера. Мы в свое время поберегли фюрера и не показали ему эту статью. Теперь, думается, незачем его дольше щадить». Он улыбнулся, его красивое лицо вдруг стало таким жестоким, что даже Пройля передернуло. «Не находите ли вы, начальник, — продолжал он, — что нельзя выпускать этого человека, пока мы не сделаем запрос фюреру? Если я затяну освобождение Крамера до тех пор, пока не будет получен ответ на запрос, вы меня прикроете? Рискнете откровенно поговорить с Адольфом?» — спросил он льстиво. Пройль вздохнул. «Каждый из нас в глубине души свинья, — сказал он, — но ты, Ули, не то что свинья. Ты целый кабан. «Продувная ты бестия, мой мальчик! Ох, продувная!» И он слегка хлопнул Цинсдорфа по плечу. Когда 3 дня спустя Гитлер приехал в Берлин, Пройль принес ему статью Пауля Крамера о стиле Гитлера. «Мне сообщили, — начал он, — что надо освободить Пауля Крамера. Мне сообщил это Оскар Лаутензак. Он ссылается на тебя. Это довольно странно. Кажется, здесь кто-то кого-то неправильно информировал. В лучшем случае это недоразумение». Гитлер прочел статью о стиле Гитлера. Гитлер покраснел. Он с силой выдохнул воздух через большой треугольный нос. Гитлер был очень чувствителен к критическим суждениям о своем немецком языке. Своим стилем он гордился и считал его неповторимым. Он швырнул журнал со статьей на стол. «Это уж верх наглости», — сказал Гитлер. «Черт знает что!» Он говорил негромко. В данном случае неуместно было бы выдавать свое бешенство криком. Он ходил взад и вперед большими шагами. Его тянуло обратно к столу. Он снова взял в руки журнал. «Его фразы точно дождевые черви. Это нечто длинное, извивающееся и липкое». Он тряхнул головой и прикусил губу. «Хм! И вот этакое посмели напечатать!» — с возмущением крикнул он. «Режим, допускавший к печати подобные вещи, с самого начала был обречен на гибель. Подобные червивые плоды — лишнее доказательство, что спилить это трухлявое дерево было нравственной необходимостью». Быстрыми хитрыми глазками Пройль следил за метавшимся по комнате фюрером. Он остерегался его прервать. Он знал, что Гитлер так скоро со статьей не расстанется. Он и в самом деле принялся сызнова изучать ее. «Он называет мой язык ходульным», — негодовал фюрер, — «напыщенным, упрекает меня за искаженные образы, за противоречащие друг другу сравнения. Он не знает, этот чужак, этот невежда, что только скрещивание образов дает силу и размах языку оратора, который плывет по бурным волнам мысли и проносится через иногда неизбежно возникающую пустоту. Да, я люблю пышный, богатый образами язык. Мое знакомство с палитрой художника насыщает мой язык красками». Теперь Пройль решил, что благоприятная минута наконец настала. «Видишь ли, — сказал он, — и его деловитый тон составлял странный контраст с высокопарным тоном фюрера. Я тотчас же понял, что спускать с цепи автора такой статьи не в твоем духе». «Да», — недовольно ответил Гитлер. «Лаутензаку следовало лучше осведомиться насчет этого мерзавца, прежде чем просить меня о его освобождении». Он был раздражен и смотрел куда-то мимо Пройля. В неприятную он попал историю. Бросить вызов ясновидцу и силам, которые стояли за ним, перед таким поступком он испытывал суеверный страх. Но вместе с тем нестерпима была мысль, что человек, которому принадлежит эта преступная и оскорбительная писанина о его стиле, снова очутится на свободе. «Вечное осложнение», — ворчал он, — «всюду трудности». «Мне понятно», — добродушно произнес Пройль, — «что ты иногда прислушиваешься к мнению твоего друга Лаутензака. Но такой пророк, он компетентен только в великом, космическом. Но когда он сует свой нос в будничные политические дела, получается черт знает что». «Этого не может быть», — отозвался Гитлер. «Постижение космического и понимание частностей не исключают друг друга. У меня, например, тоже бывают видения. Однако я провожу в будничной политической работе во всех ее мелочах последовательную линию подлинно германской хитрости». Он вернулся к делу Крамера. «Пусть на меня клевещут сколько душе угодно», — заявил он. «Но чтобы такой человек, как Крамер, нападал на немецкий язык, пачкал благороднейшее достояние нации в дальнейшем, этого я не потерплю. Я по совести не могу отвечать за безнаказанность этого человека». «Именно», — поддакнул Пройль, — «не можешь». «С другой стороны», — ворчливо продолжал Гитлер, — «я обещал Лаутензаку освободить этого субъекта. Я дал ему слово. Но ведь ты тогда не знал, — возразил Пройль, — что за опасный тип Крамер. Да и сам Лоутензак, вероятно, не знал. Оба вы исходили из ложных предпосылок. «Пожалуй, что и так», — ответил Гитлер. «Мы оба заблуждались». «Но мне не хотелось бы обижать Лоутензака. Дар его редкостный, единственный в своем роде. Я чувствую себя морально обязанным быть покровителем и заступником этого замечательного человека». «Покровительствуй ему, охраняй его», — ответил Пройль. «Создай, например, академию. Я решительно ничего против не имею. Я на все 100 за него». «Но ведь у тебя есть, в конце концов, исторические обязательства и перед немецким языком. Ты не можешь допустить, чтобы его хулители разгуливали на свободе. Ведь ты сам только что так прекрасно говорил об этом». «Верно, Манфред, верно», — подтвердил фюрер, полный тяжелых сомнений. «Я обещал освободить этого человека, а нравственный закон требует, чтобы я оставил его за решеткой». «Не вылезешь из таких конфликтов между одним нравственным долгом и другим», — ворчал Гитлер. Он два раза прошел по комнате широкими шагами, туда и обратно. Затем остановился и решительно заявил. «Я не могу. Я не имею права поступить иначе. Я обязан надеть намордник на Крамера». «Ну что ж», — добродушно подвел итог Пройль. «Наденем на него намордник. Короче говоря, пока что я держу его за решеткой». «Не вижу другого выхода», — меланхолически заметил фюрер. «Я обязан надеть на него намордник. Надеюсь, Лоутензак поймет мою точку зрения». «Конечно, ты обязан. И, конечно, он поймет», — подтвердил Пройль. Он взял со стола дело Крамера с его статьей. «Значит, вопрос исчерпан», — сказал он и перешел к другим делам. Ганс-Йорк вернулся из Парижа. Там его чествовали, сделали кавалером Ордена Почетного Легиона, он был принят президентом республики, да и в делах добился успеха. Он с удовольствием представлял себе, как будет рассказывать об этом брату, который находился еще в Гейдельберге. Он получил полную информацию о делах Оскара. К своему удивлению, он узнал, что Пройль энергично взялся за Академию. Значит, предположение, будто Пройль недоволен Оскаром со времени пресловутой консультации, было неверно. Узнал он от Петермана и о поездке Оскара к Гитлеру. Правда, причину и цель этого визита Ганс-Йорк не выяснил. Еще до возвращения Оскара из Гейдельберга Ганс-Йоргу пришлось услышать о поездке к Гитлеру много неприятного. Пройль решил откровенно обсудить это дело с Ганс-Йоргом. Он не хотел терять дружбу Гансля из-за глупости его брата. Поэтому, как только Ганс-Йорк закончил свой доклад о Париже, Пройль заговорил об Оскаре. «У него прямо мания величия», — сказал он. «Разыгрывает из себя чуть ли не исповедника фюрера. Боюсь, что долго он на такой высоте не удержится. Занялся бы ты этим делом, дорогой». Ганс-Йорк побледнел. «Извини, Манфред», — сказал он, — «но я решительно ничего не понимаю. Что он тут натворил, пока я был в Париже? Допустил какую-нибудь оплошность в Гейдельберге? Должен сказать, что я сам дал указание газетам поднять шумиху вокруг этого дела. А может быть, что-нибудь с Академией? Слишком зазнался?» «Это все вздор», — насмешливо сказал Пройль. «Гейдельберг, Академия. Нацепи он на себя докторские колпаки хоть спереди и сзади. Назови себя хоть Далай-ламой. Я и то благословил бы его. Но Адольфа пусть оставят в покое. Есть более заслуженные люди. И не скоро придет его черед лезть к фюреру». Тут он взорвался. «Чтобы этого больше не было». Ганс-Йорк сидел как в воду опущенный, пока Пройль подробно рассказывал ему всю историю. «Может быть, он и гений, — сказал в заключении Пройль, — но полнейший идиот. Даже грудному младенцу понятно, что обращаться к Адольфу через мою голову бесполезно. И, конечно, он ничего не достиг своей назойливостью. Наоборот, Гитлер не может теперь без ярости вспоминать о Крамере. Он поручил мне надеть на него прочный намордник. И это все Лорелея сделала пением своим». Примечание. «И это все Лорелея сделала пением своим». Цитата из знаменитого стихотворения Гейне, ставшего народной песней. «Не строй такое несчастное лицо, мой мальчик», — продолжал он. Ганс-Йорк был еще бледнее обычного. «Ты ведь в конце концов тут бессилен. Но я знаю, как ты к нему привязан, поэтому мне и хочется по-дружески предостеречь тебя. Поговори, что ли, со своим братцем, и его дело — чистая оккультная наука и ничего больше. Вправь ему мозги. Поговори с ним решительно, пусть хорошенько зарубит это себе на носу». Оставшись один, Ганс-Йорк долго сидел в полном изнеможении, без единой мысли в голове. Затем попытался разобраться в услышанном. Конечно, за всем этим опять кроется К.Т. Зеверин. Помешанный он этот Оскар, корчит из себя не весть что перед своей девкой, из-за дурацкого тщеславия делает невероятные глупости, хоть надевай на него смирительную рубашку. В душе Ганс-Йорга поднялась горячая волна ненависти. Всю жизнь он из кожи лез ради брата. Он создал ему положение, такое положение, каким не может похвалиться ни один телепат во всем мире. А этот негодяй, этот невыносимый дурак, ни о чем не помышляет, кроме баб. Если на его девчонку нашел сентиментальный стих, он готов на рожон лезть. А Ганс-Йорк, расхлебывай кашу. Пусть Оскар гений, ладно. Гитлер и Оскар — единственные люди, которых Ганс-Йорк признает гениальными. Но Гитлер, кроме того, прошел сквозь огонь, воду и медные трубы. А Оскар — попросту глупая скотина. Гений, мошенник и дурак. Сумел-таки испортить отношения с Пройлем этот болван. Должно быть, во время консультации натворил несусветные глупости. Пройль его ненавидит. Это чувствуется в каждом слове. Сначала Оскар повздорил с Цинсдорфом наперекор всем наставлениям, а теперь еще и Пройля ухитрился взбесить. Манфред поступил очень порядочно, предупредив его Ганс-Йорга. «Надо вправить Оскару мозги», — сказал он. И Ганс-Йорк вправит ему мозги. Манфреду не придется напоминать еще раз. Он его отчитает, этого Оскара, не постесняется. Пусть только приедет из Гейдельберга этот болван. Несколько молодчиков в коричневых рубашках волокут по коридорам Колумбия Хаус какой-то стонущий мешок мяса и костей. Заключенный в грязном и измятом темно-сером костюме зовут его номер 11783. Прежде его звали Пауль Крамер. Полумертвого Пауля Крамера втаскивают в один из кабинетов. Здесь сидит человек в парадной форме, на его воротнике нашито нечто вроде листика. По-видимому, это важная шишка в армии ланскнехтов. Раньше Пауль знал, что означает этот листик. Ему досадно, что он не может вспомнить. Человек в парадной форме корректен, даже вежлив. Называет заключенного «господин доктор Крамер». Просит его сесть, и когда оказывается, что сидеть тот не может, так как все валится на бок, приказывает тем, кто его втащил, уложить Пауля на диван. «Господин доктор Крамер, как видно, неважно себя чувствует», — говорит он и предлагает заключенному выпить воды и даже коньяку. Теперь Паулю вспомнилось, что означает этот листик на воротнике. Он символизирует крону дуба, и человек этот среди ланскнехтов — нечто вроде полковника. Человек с дубовым листком, полковник, приказывает конвоирам удалиться. Он остается с Паулем наедине и ведет с ним вежливый, хотя и несколько односторонний разговор. «В вашем положении, господин доктор Крамер, — говорит он, — нужна некоторая сила духа, чтобы остаться объективным и правильно оценить наши побуждения. Мы стремимся лишь к одному — исправлять и вразумлять. В наше суровое время это достигается только суровыми мерами. Вы можете, конечно, обвинить нас в том, что мы применяем лекарства в лошадиных дозах, но вы должны понять, что это наш метод лечения. Вы меня слушаете, господин доктор Крамер? Вы в состоянии следить за ходом моей мысли?» «Стараюсь», — прохрипел Пауль. «Перехожу, в частности, к вашему делу», — сказал полковник. «Я ознакомился с некоторыми вашими статьями и удивляюсь, как такой умный человек не понял с самого начала, что партия, которая хочет удержаться у власти, никаким образом не может допустить распространения некоторых теоретических положений. Для того, чтобы заставить вас понять эту элементарную истину, мы берем вас, вернее, взяли на полный пансион. Я опускаюсь в подробности, господин доктор Крамер, потому что для меня важно, чтобы вы как можно отчетливее уяснили себе свое положение. Сначала мы намеревались лишь преподать вам урок. Но с тех пор обстоятельства изменились. Инстанция, не терпящая никаких возражений, заинтересовалась вашим делом и предложила надеть на вас намордник. Существует разница между уроком и намордником. Тому, кому преподан урок, предоставляется время и возможность над ним поразмыслить. Тот, на кого надевают намордник, уже лишен возможности говорить. Такому хорошему стилисту, как вы, я думаю, незачем объяснять, в чем тут разница. Что касается вашего намордника, господин доктор Крамер, то, согласно предписанию, он должен быть безусловно надежным.